Когда мы вернулись на ферму, уже стемнело. Мушкет и муха выбежали навстречу. Обнюхав нас, они учуяли запах смерти и вбежали обратно в конуру. Отец из-за своего долгого отсутствия очень переживал по поводу барана. Но я сумел уговорить его хотя бы переодеться в сухое, прежде чем идти в хлев. После того, как мы спустились с пустоши вниз, его кашель усилился. И пока мы брели по каменистой тропе, нам пришлось несколько раз остановиться, чтобы он мог перевести дыхание. «Кто мог шляться по пустоши в такую погоду?» — спросил я. «Ты не думаешь, что это штурзакеры?» «Что им там делать?» — отозвался отец. «Не знаю. Браконьерствуют, может быть». «У них тогда должны были бы быть собаки», — сказал он. «А я не слышал лая. А ты?» «Я тоже не слышал ничего, кроме одинокого, затихающего вдали крика». «Это, наверное, любители птиц», — сказал отец. «Любители птиц? Кто это?» «Да они являются сюда из Вайрлсдейла и теряются в лесу», — объяснил он. «По ту сторону стены мы на них постоянно натыкались в последнее время». «Какие птицы в это время года?» — возразил я. «Кого они тут могли увидеть?» «Слушай, я не знаю, кто это был», — сказал отец. «Может, никого и не было. Только не говори Биллу, он еще больше взбеленится». Он снова постучал в дверь подсобки, и нам пришлось мокнуть под дождем в ожидании, когда кто-нибудь впустит нас в дом. «Господи Иисусе!» — запричитала Анжела, стараясь одолеть дверной замок. «Вы только гляньте на них! Надеюсь, вы хоть не зря мокли?» «Не переживай, мы их нашли», — сказал отец. «И сколько их было?» — спросила Анжела. «Три самца», — сказал отец, снимая куртку и вешая ее, как бесформенный мешок, на крючок за дверью. «То есть мы видели троих. Может, их и больше, но они уже этой дорогой не придут». «И вы их всех взяли?» — спросила Анжела. «Ага, всех», — ответил отец, кинув на меня молниеносный взгляд. «Дайеры уже ушли, так что нам не пришлось ломать голову, рассказывать Биллу о том, что мы слышали в пустоши или нет». Им надо было обсудить, как переустроить дом. Поскольку Джефф вышел из тюрьмы, он, Лис и Грейс вернулись к Лорел и Биллу и будут жить вместе с ними, а не с Анжелой. Так, во всяком случае, надеялась Лорел. Их дом намного больше. И в любом случае Лис теперь Дайер. И когда придет время, они с Джеффом будут управлять фермой Дайеров. С Лис придется повоевать, а вот Джефф будет рад вернуться к родителям на другую сторону долины. Анжела с радостью отнесет туда его вещи. Она была одной из тех немногих, кто видел его насквозь, и он знал это. Если бы союз Лис с Джеффом на речном берегу в Саламском лесу тем летом, когда я уехал поступать в университет, не ознаменовался 9 месяцев спустя появлением Грейс, она бы позаботилась о том, чтобы отделаться от него. Хотя держать их порознь было бы не так просто, поскольку они жили поблизости друг от друга. «Не знаю, честно говоря, чего Лорел так суетится с планами по поводу Джеффа», — сказала Анжела, забирая у отца кепку и энергично выбивая из нее брызги ладонью. «Будь я проклята, если он объявится завтра. Но не говорите, Грейс, что я это сказала». Она ушла обратно на кухню и присоединилась к громкой беседе, которую вели между собой Грейс и Лис. Они окружили с трех сторон Кэт, сидевшую за столом в старых джинсах и шерстяном свитере Лис. Рукава свитера были закатаны, и широкими коричневыми кольцами спускались ей на запястье. Ворот был настолько растянут, что почти сполз с одного плеча. «Где ты был?» — спросила она, когда я опустился на стул рядом с ней. «С тебя течет». «Ты знаешь, где?» — ответил я. «До сих пор?» «Идти очень далеко». «Почему ты не разбудил меня утром перед тем, как уйти?» «Я подумал, что тебе нужно поспать, а что?» «Нет, ничего», — сказала она. Но я уже видел, что она прикрывает нос, стараясь сделать это незаметно. Какой бы запах ей ни почудился вчера вечером, сегодня он снова появился, и от этого ее тошнило. Так проявляла себя на этом этапе беременность. «Это пройдет!» Но можно не сомневаться, что появится что-нибудь другое, похуже, по мере того, как созревает плод. И в этом проклятие первой беременности. Все неизвестно и непонятно. Все кажется неестественным. раз вызывает такие сильные нарушения в работе тела и ума. «Кэтрин, смотри!» Анжела отвлекла жену от моей персоны, переключая ее внимание на цветы и листья, разложенные посередине стола. «Ты ведь хотела узнать, как это делается?» Впервые коронацию барана придумали и провели после того, как с успехом прошел День дьявола. Сразу после окончания Великой войны. Проводить ее поручили как особую привилегию одному из детей. Старик рассказывал, что в те времена корона была совсем простая, не более чем ободок из плетеных ивовых прутьев и сена. Но позднее изготовление короны выросло в полноценный творческий процесс, который занимал целый день. Главным образом потому, что разговоров вокруг события было больше, чем самой работы. Корона, лежащая на столе, представляла собой большой венок, сплетенный из засушенных цветов, черенков дерева, колючек падуба и рябиновых листьев. Желуди в шляпках были аккуратно вплетены в сухую траву, буковые орешки нанизаны на леску, а ободок, как гирлянда, обвивала цепочка. «Посмотри, дедушка Том», — сказала Грейс, — «как тебе?» «Очень красиво получилось, милая», — сказал отец, просушивая кухонным полотенцем затылок. «Дядя Джон, как ты думаешь, папе понравится?» — Грейс спрашивала уже меня. «Я уверен, что ему очень понравится», — сказал я. «Во сколько он приедет завтра?» — продолжала спрашивать она. «Когда я проснусь, он уже будет дома?» «Я бы на это не надеялась», — сказала Анжела. «Вот как это делается». Она показывала Кэт, как перевить плющ зеленые ленты, закрепленные вокруг короны. Кэт взяла изделие, почти сразу же укололась колючкой и сунула палец в рот, посасывая ранку. Анжела посмотрела на нее. «Не так уж это трудно, милая», — сказала она. «Придется ей научиться держать себя в руках», — заявила Лис, мотнув головой в сторону Кэт. «Что с ней будет, когда она вернется на окот, если уже сейчас поднимает шум из-за маленькой ранки?» «Я не поднимаю шум», — сказала Кэт. И в какой-то момент я подумал, что ей стоило бы сбросить мешковатые джинсы и показать им шрамы на бедре в качестве доказательства, что не всегда ее жизнь протекала безоблачно. «Не волнуйтесь, тетя Кэтрин», — вмешалась Грейс. «В окот вы сможете помогать мне кормить недоносков». И она пустилась подробно рассказывать о всевозможных заморышах ягнятах, которых она весной кормила из бутылочки. «Расскажешь, Кэтрин, об этом в другой раз, Грейс», — сказала Анжела. «Надо дать Тому хоть немного покоя в такой день». «Ну ладно, пойдем», — сказала Лис. «Надевай свое пальто, пора домой». «Но я хочу потренироваться делать свой фокус к папиному приезду», — воспротивилась Грейс. «В другой раз», — сказала Лис. «Дедушка Том устал, правда?» «Не обращайте на меня внимания», — отозвался отец, надевая дождевик. «Мне нужно посмотреть, как там баран». Когда он вышел, Грейс передвинула свой стул к Кэт и села так близко, что их плечи соприкасались. «Вам нравятся волшебные фокусы, тетя Кэтрин?» — обратилась она к Кэт. «Да», — ответила Кэт, изо всех сил притворяясь веселой. «А что, ты умеешь показывать фокусы? Дед меня всегда учил», — сказала Грейс. «Это, наверное, очень интересно», — сказала Кэт. «А что за фокусы? На картах или какие еще?» «Есть и такие», — ответила Грейс. «Но они все детские. Я теперь знаю фокусы получше». «Ты меня заинтриговала», — сказала Кэт. «Что же ты умеешь делать?» «Я могу читать ваши мысли», — ответила Грейс. «Могу сказать, о чем вы думаете». «Давай», — сказала Кэт. «О чем я думаю сейчас?» «Нет, надо по-другому», — отозвалась Грейс, легонько подталкивая ее плечом. «Я должна задавать вам вопросы». «Мам, ты покажешь ей?» «Не думаю, что тебе хочется узнать, о чем я думаю», — сказала Лис. И Анжела засмеялась. Обе собрали обрезки, оставшиеся от короны барана, и пошли в подсобку выбросить их. «Возьмите меня за руки, тетя Кэтрин», — сказала Грейс. «Мне нужно присоединиться к вашим мыслительным волнам». Грейс крепко сжала пальцы Кэт в ладонях. Кэт по-прежнему улыбалась, но ее взгляд был устремлен на большой палец Грейс, которым девочка поглаживала костяшку ее безымянного пальца. «Цвет», — сказала Грейс, закрывая глаза. «Зеленый». «Правильно», — ответила Кэт. «Животное?» «Черный дрозд». «Тоже правильно», — сказала Кэт. «Цифра?» 6. «У тебя неплохо получается», — заметила Кэт. «Я пока только разогреваюсь», — сказала Грейс, крепче сжимая ей руки. «Это очень легко. Теперь я скажу слово, а потом расскажу вам, что вы думаете». «Впечатляюще звучит», — отозвалась Кэт. «Счастливая», — произнесла Грейс. «Ребеночек». «Конечно», — сказала Кэт. «Дом. Папин дом». «Возможно, когда-нибудь», — сказала Кэт. «Не сейчас». «Страх. Эндландс». «Мне здесь не страшно», — сказала Кэт, посмотрев на меня. «Чего мне бояться?» «Любовь». «Джон». «Безусловно». «Утроба». «Облегчение». «Что ты хочешь этим сказать?» — задала вопрос Кэт. «Тик-так, тик-так, время пошло», — сказала Грейс. «Вы ведь беспокоились, правда?» «Прости, пожалуйста, не поняла. Что будет слишком поздно?» «Наверное, тебе пора одеваться», — произнесла Кэт. «По-моему, твоя мама хочет, чтобы вы пошли домой». «Вам ведь не слишком нравились другие мужчины, правда?» — сказала Грейс. «Но потом, когда вы услышали тик-так, вы подумали, что, возможно, надо было им позволить». Взгляд, который Кэт бросила на меня, говорил о том, что ей нужна помощь. «Грейс, оставь Кэт в покое», — сказал я. «Вот почему после вечеринки вы позволили Джону остаться, правда?» — продолжала Грейс. «Тик-так, время пошло. Он единственный, кто видел ваши шрамы». Кэт перестала выдергивать руки из пальцев Грейс и подняла на нее глаза. «Что?» — произнесла она. «Что ты сказала?» Лис и Анджела снова вошли на кухню, и Грейс отпустила руку Кэт и открыла глаза. «Ее тошнит, Джон?» — спросила Анджела, кивая в сторону Кэт. «Маленькая ранка на пальце и уже белая, как бумага», — сказала Лис. «Господи, Джон, отвези-ка ты ее домой». «Ну и как вам фокус?» — заговорила Грейс. «Как вы думаете, папе он понравится?» «Кто тебе все это рассказал?» — задала вопрос Кэт. «Как я могу показать, как делать фокус?» — возразила Грейс. «Если все будут уметь делать фокусы, это уже не будут фокусы». «У вас взволнованный вид, миссис Пентекост». Лис похлопала Кэт по руке, проходя мимо, чтобы забрать пальто. «Нервничаете из-за дня дьявола?» «Лучше спрячься в хлеву, когда он придет», — сказала Анджела. «Не знаю», — заметила Лис. «Может, это и к лучшему, что дочка викария будет в доме? Вроде как приманка». «Я не хочу, чтобы он съел ее», — заявила Грейс. Она слезла со стула и просунула руку под локоть Кэт. «Да чего тут есть-то? Придется ему лечь спать голодным», — заметила Анджела. Она просунула руки в вощеную куртку и уже застегивала молнию, когда снаружи забарабанили в дверь. Послышался голос Лорел, потом Билла, потом раздался стук уже в окно. «Вот черт», — сказала Анджела, — «еще немного и пробьет стекло». Отец, должно быть, услышал стук снаружи и вошел в дом вместе с ними. Билл что-то орал, а Лорел извинялась. «Прости, Том», — сказала она, пройдя в коридор. «Прости, что мы так врываемся». «Что там у вас стряслось?» — спросила Анджела, когда Лорел показалась у двери в кухню. Не успела она ответить, как вслед за ней вошел Билл, весь забрызганный кровью. «Господи, что случилось?» — спросила Лис. Грейс сползла со стула и уставилась на него широко раскрытыми глазами. «Наш Дуглас», — сказала Лорел. «Его разорвали на куски. Когда мы подошли к дому, он лежал там мертвый». «Боже мой, да кто же это мог сделать?» — закричала Анджела. «Собаки этих сволочей, штурзакеров», — заявил Билл. «Что, ты их видел?» — спросила Лис. «Нет, не видел», — ответил Билл. «Мне не нужно их видеть, чтобы знать, что это они». «А с коровами все в порядке?» — спросила Анджела. «Ага», — ответил Билл. «А с гусями?» «Ну да, да», — рассеянно отозвался Билл. «Гуси целы?» — переспросила Анджела. «Слава богу, да», — ответила Лорел и перекрестилась. «Какие же это тогда собаки?» — сказал отец. «Том прав», — согласилась Анджела. «Если бы на ферму забрались собаки штурзакеров, у тебя бы был полон двор убитых птиц, Билл». Билл отмахнулся. «Завтра же утром пойду к ним», — заявил он. «Вот так. Хватит с меня». «Не думаю, что это удачная мысль», — заметила Лорел. «Ну да», — поддержал ее отец. «Без доказательств это тебе ничего не даст». закопай собаку и живи дальше». «Без доказательств?» — переспросил Билл. «Все нужные доказательства у меня в сарае завернуты в старое одеяло». «Хватит орать, Билл!» — отдернула его Лорел. «И так тошно». «Ну вот что!» — заявил он. «Пора поговорить с этой сволочной семейкой». «Согласен», — сказал я. «Сначала пожар, теперь вот, пожалуйста». «Не влазь в это!» — сказал отец. «Так ты пойдешь со мной, Джон?» — спросил Билл. «Конечно», — подтвердил я. «Нечего тебе туда ходить», — сказал отец. «Если кому и идти с Биллом, то это мне. Для тебя тут нет ничего интересного». «И почему этим штурзакерам не имется?» — сказала Анжела. «Что им это дает?» «Да тут все ясно», — отозвался Билл. «Это он предупреждает меня после вчерашнего». «Ты этого не знаешь», — сказал отец. «Штурзакер приходил к нам на ферму, Том», — сказал Билл. «Если бы кто-нибудь пришел сюда и сделал то же самое, не говори, что ты бы сидел сложа руки. Старик-то не стал сидеть. Так ведь?» «Билл, хватит!» — вмешалась Лорел. «Старик? Это ты о чем?» — насторожился я. «Ни о чем», — сказал отец. «Пошли домой, Билл», — сказала Лорел. «Я не хочу, чтобы ферма стояла пустая слишком долго». Они переглянулись, и Билл кивнул Грейс, чтобы она шла в коридор одеваться. Когда дверь за ней закрылась, Билл сказал. «Так ты в конце концов расскажешь ему, Том? Ты говорил, что расскажешь, когда он приедет на загон?» Отец перевел взгляд на Кэт. «Она жена Джона», — сказал Билл. «И должна знать». «Не сейчас», — вмешалась Лорел, дергая его за рукав. «В другой раз». Но Билл не вставал со стула и продолжал смотреть на отца. «Давай», — сказал он. «Лучше, если они услышат все от нас, чем от этой сволочи Кена Штурзакера». «Постой!» — Лис махнула рукой в сторону Кэт. «Мы ее почти не знаем. Откуда нам знать, что она с этим сделает? Она же не из долины». «Теперь уже из долины», — возразил Билл. «Сейчас не время», — сказала Анжела. «Потом расскажем». «Или вообще не расскажем», — вставила Лис. «Я согласна», — заявила Лорел. «Кэтрин незачем об этом знать». «Она вышла замуж и стала членом семьи», — сказал Билл. «И имеет право знать. Оба они имеют». «Право знать что?» — спросила Кэт, тревожно оглядываясь по сторонам. «Том!» — произнес Билл. Отец закурил самокрутку и отвел глаза. «Послушай, Джон, прошлой весной, сразу после окота, кое-что произошло», — начал Билл. «Мы собирались рассказать тебе, но из-за твоей свадьбы и всех дел мы подумали, что пока не стоит». «Решили дождаться, когда ты снова приедешь, и мы тебе все объясним. Приличной встречи, так сказать». «О чем ты? Что произошло?» «Это старик», — сказала Анжела. «Не думаю, что он хотел. Все произошло неожиданно, и он подумать не успел». «Ну да», — сказал Билл. «На самом-то деле это не его вина». «Нечего мальчишке здесь было делать», — сказала Анжела. «Какому мальчишке?» — спросил я.